Глава 10. Спустя некоторое время я понял, либо способности псионика ушли безвозвратно, но эту версию мое сознание отказывалось принимать, либо нужны более подходящие условия. В любом случае, плюнув на все, отправился обратно в корпус, пока меня не кинулись искать. Внимание привлекать точно не нужно, и без того отличился с самого начала. Оказалось, вернулся я вовремя. Репетиция номера закончилась, и нас снова согнали всех вместе. Эта постоянная тяга к коллективизму меня нервировала сильно. Куда ни плюнь, все надо вместе. Проснулись вместе, завтрак вместе. Хорошо, хоть в туалет, не всем составом ходим. Елена Сергеевна, прилизанный бегемот, построили отряд перед корпусом. Нина Васильевна сняла даже свою отвратительную шляпу с искусственными цветами. Похоже, намечалось что-то серьезное. Нас тоже перед построением заставили нарядиться в белые рубашки. Сверху мы повязали все те же красные косынки. Я так понял, это знак принадлежности пионерскому сообществу. Пацаны называли их галстуками, хотя по мне косынки есть. А вообще штука удобная. Хочешь на шею, хочешь на голову. Если вдруг ранение, можно ногу перевязать или руку. Короче, мне кажется, я понял, почему утром вожатые устроили в отряду перекличку. Наверное, добуду совериться, что никто не слинял и не умер во сне. Потому как все, что я видел вокруг, очень непрозрачно намекало на тяжелые условия выживания. Даже эти галстуки подходят на все случаи жизни, в том числе на самые хреновые. Наверное, в этом и суть. Вася на пару с Ряскиным, пока мы куда-то шли толпой, уверяли остальных пацанов, что выступление будет фееричным. Нездоровый блеск их глаз, честно говоря, настораживал. На месте селедки, которая по ходу сюжета изображала обезьянку и которую эти два пирата должны были взять в плен, я бы крепко подумал, так ли оно нужно, выступление. Потому что у меня, к примеру, имелась очень даже четкая уверенность. Пацаны приготовили сюрприз, самый главный стерви нашего отряда, если не всего лагеря. Причем слово «сюрприз» я использую далеко не в самом лучшем смысле. Но селедка, судя по восторженному разговору с подружками, точно ни о чем не думала, кроме грядущей славы. Приближающейся беды она не чувствовала. Правда, сначала перед концертом было странное мероприятие, назначение которого вообще не понял. На площади, находящейся между столовой и кинотеатром, собрали всех детей. Я так думаю, что всех, потому что их было просто до хрена. Помимо старших и средних отрядов, обнаружились совсем молокососы по 7-8 лет. Вместо красных косынок, которые повязали нам, на этих были значки. Я снова с некоторым сожалением подумал о том, что данный период в моем времени из истории вычеркнули, ничего не зная о нем. Приходится разбираться по ходу пьесы. Хотя за эти два дня, оказавшись в обществе подростков, мне кажется, я начал догадываться, почему хронисты выкинули почти 80 лет. По причине неоправданной жестокости данного периода, наверное. Если тут детей в лагерях держат, то что можно ожидать от взрослых? В этот момент посмотрел на прилизанного. Чисто машинально. Константин Викторович топал впереди отряда. Он маршировал и пел какую-то дебильную песню. При этом каждую минуту наглядывался на плетущихся сзади подростков, скалился безумной улыбкой и с маниакальной бодростью кричал: «Ну, ребята, подпевайте!» Особо умные, типа той же селедки, весело подхватывали припев. Остальные, более-менее нормальные, среди которых был и я сам, просто шли следом. Было жарко, и, если честно, вообще ничего не хотелось, тем более пить. Это очень странная херня, честное слово. Просто идти по лагерю, задирать колени до подбородка и голосить про какого-то орленка, который за каким-то чертом должен лететь к солнцу. Или про костры, которыми взвились темные ночи. Даже песни с садистским уклоном. Маниакальные. Но на Константина я посмотрел по другой причине. Этот придурок немного не в картину, которую рисовало мое воображение, не вписывался. потому что в нем нет ничего опасного или жестокого. Просто идиот. Да и бегемот тоже. Нина Васильевна через каждые два шага разворачивалась к нам лицом, пятясь назад, и начинала размахивать руками в такт песни. Улыбалась она, как и прилизанная и пугающая. Нормальные люди не могут так улыбаться. Нет причин, чтобы испытывать настолько огромное счастье. Ладно, разберемся. Когда мы пришли к месту назначения, слава богу, Константин Викторович тут же заткнулся. Судя по тому, какие серьезные стали у присутствующих рожи, сейчас должно было начаться то самое открытие смены. Нас построили по периметру. В центре труба, которая оказалась флагштоком. А рядом незнакомый мужик и еще парочка человек. На мужика обратил внимание в первую очередь. Вылитый гоблин. Большие выпученные глаза, один весьма заметно косит, и плечо, от которого будто кусок откусили. Мужика все время кривило из-за этого в бок. Говорил он скрипучим голосом сквозь стиснутые желтые зубы. Несмотря на малый рост, выглядел злобно и устрашающе. Мужику подтащили микрофон на длинной ноге, но не рассчитали высоту. Высоту ноги, имею в виду. В итоге получилось, что у мужика было два варианта. Либо подпрыгивать и в прыжке толкать свою речь, либо просто орать без микрофона, чтобы его услышали. Женщина, стоявшая рядом с этим гоблином, тут же принялась махать рукой, подзывая парня, который отвечал за техническое оснащение мероприятия. При этом она тихо обзывала его всякими словами. Тихо, наверное, чтобы не слышали дети. Но дети как раз все прекрасно слышали и, более того, внимательно наблюдали за развернувшимся представлением. Оно им было гораздо интереснее, чем предстоящее поднятие флага. Про флаг это мне пацаны рассказали. Мол, именно так и происходит открытие смены. «Никита, твою мать через колено!» Вообще, текст был немного другим, и мать там кидали через другой орган. Это я условно смысл передаю. Именно в тот момент, когда женщина выдала свою содержательную фразу, сам Никита резко дернул микрофон вниз, случайно включив заодно звук. Естественно, слова тетки разнеслись по площади, усиленные микрофоном, и до кучи еще пару минут повторялись эхом с разных сторон. Особенно впечатляюще звучала «мать». «Леонора Леонидовна, все готово», — отчитался Никита, типа без его слов никто бы ничего не понял, и очень быстро смылся к аппаратуре, которая стояла тут же неподалеку. Взгляд у тетки просто был такой, будто она сильно желает засунуть микрофон Никите в место, для этого не очень подходящее. По его же вине она матом в микрофон вырвалась. «Никита Алексеевич, наш худрук, типа того. Дискотеки все на нем. Если что, можно медляк попросить в нужный момент. Мероприятие ведет, которое творческие. Он вообще здорово играет на баяне. Да и так, нормальный, свойский». Сознанием дела пояснил толстяк. Вася стоял справа от меня, с красным лицом и потными висками. Верхняя пуговица рубашки врезалась ему прямо в шею. «Вот этот маленького роста, директор лагеря. Ужасный Урфин!» Я покосился на Мишина. Что за странное имя? Нет, на первый взгляд, конечно, прекрасного в этом директоре точно ничего нет. Но, я так понимаю, речь не только о физиономии и перекошенном плече. «Да он все время разные жесткие наказания придумывает», — пояснил Вася в ответ на мой удивленный взгляд. «Если попадешься и донесут Урфину, все, считай, смена до последнего дня испорчена. Это залет, пацан. Рядом с Урфином Элеонора. Она главная по воспитательной работе. Старший воспитатель. Третий — Валерий Максимович. Он старший пионер-вожатый. Сейчас они речь будут толкать. Как рады снова всех видеть. Ну и в таком духе. Потом флаг. А уж после этого будет праздничное мероприятие. И ужин. Обычно в честь открытия вкусные булочки дают». Вася облизнулся и тяжело вздохнул. Еда по-прежнему волновала его сильнее остального. «Кстати, пропадешься». Я подвинулся ближе и немного наклонился к толстяку. «Ты говорил, вы в том году сбегали из лагеря. «Ага, сбегали». Мишин снова тяжело вздохнул, но теперь явно по другому поводу, и грустно замолчал. «Сбегали, только благодаря Ваське нас очень быстро отучили бегать», — вместо товарища продолжил Рязкин. Он стоял по другую сторону слева и прекрасно наш разговор слышал. «Хорошо все было. Два заезда, жили прекрасно. Там, за последним корпусом, часть ограды деревянная. Мы одну доску в заборе отковыряли, гвозди вытащили». Антон посмотрел на Васю, а потом уточнил. «Сначала одну. Нам нормально было, но пришлось еще две ломать из-за Мишина. Не пролазил он. Так представь, мы и по ночам сбегали, и днем. Как начинаются всякие мероприятия, то пионербол, то субботник, руки в ноги и валим. Тут километра два пройти, и все, море. Поселок опять же. Здорово было. Но потом у нас Василий отличился». «Слушай, я не виноват. Это все кино про шпионов, понял?» Толстяк тут же вспылил в ответ на обвинение Рязкина. «Это все, Вася, твой тупой мозг, понял?» Парировал ему Антон. «Так, а что случилось-то?» Я вертел головой то направо, то налево, смотря, кто говорил из этих двоих. Вообще, тема самовольного побега из лагеря меня интересовала сильно. Пока еще не знаю, как распорядиться возможностью покинуть территорию данного места, но она, эта возможность, точно нужна. «А, так у нас Васька решил героем Советского Союза стать!» Рязкин снова бросил в сторону Мишина раздраженный взгляд. «Однажды ночью мы, как обычно, сбежали на море купаться. Профессионально уже все делали, без следов. Опыт к тому времени у нас накопился, ого-го! Дождались, пока все уснут, обошли посты и вожатские патрули, как в фильмах. Наша спецгруппа вышла к отдаленному пляжу, а там...» Рязкин замолчал, выдерживая паузу. «Вот чего ты, Тоха!» — Мишин насупился. «Да, на берегу в темноте суетилось несколько подозрительных личностей. В море у берега покачивалась резиновая лодка, а около нее из воды торчал явный аквалангист. Что я должен был подумать? Решил точно шпионы или диверсанты. Ночь тем более. А что еще думать? Рыбаки новый способ рыбной ловли придумали? В акваланге нырять и руками ловить? Только вечером кино показывали, как вражеские агенты к нашим военным пробрались». «Ага. Сам подумал и нас настропалил. Бегите, — говорит, — скорее, надо сообщить, куда требуется. Нам, — говорит, — грамоту дадут или вообще звезду героя за помощь в поимке опасных элементов». Рязкин усмехнулся. «Да вы сами неслись на перегонки, всем звезду хотелось. Нашли крайнего, ага». Толстяк упорно вины признавать не хотел. «И вот прикинь, Вася наш, самый смелый, остался наблюдать за шпионским кублом. Наверное, не только звезду уже представлял, но и как про его подвиг кино снимут. Мы побежали искать телефон. Ближайший телефон был в сторожке лодочной станции. К нашему счастью, у сторожа уже часа три, как кончилось горючее, и он к своему неудовольствию начал трезветь. Выслушал объяснение, обозвал нас Павликами Морозовыми, но ситуацию в целом понял. Позвонил в милицию и сообщил, что прямо неподалеку от его сторожки высадился немецко-фашистский десант. Тоже, наверное, звезду хотел». «И что?» Я с интересом внимательно слушал Рязкина. Меня не столько волновали подробности той истории, сколько описание места, находившегося неподалеку. Получается, рядом достаточно большой поселок, если есть лодочная станция и телефонная связь. «Надо отдать должное нашей доблестной милиции. Легкая кавалерия прибыла почти сразу. Со стороны пляжа, грозно шурша галькой, выскочила пара УАЗиков. Это приехали две собаки с милиционерами. А со стороны морского горизонта вынырнул целый катер». «Да это понятно. С диверсантами что?» Я толкнул Рязкина плечом. «Ты ближе к делу. Какая связь между ними и лагерным забором?» «А, диверсанты, да. Морские биологи из Академии наук СССР это были, которые совершенно законно проводили исследования, причем в сопровождении сотрудника КГБ, опять же СССР. Граница недалеко ведь. Они, конечно, были несколько смущены таким вниманием к своим персонам. А ночью лазили с аквалангом, чтобы посмотреть какой-то важный элемент подводной жизни. Не понял, если честно. Представь, как все были благодарны нам, особенно милиционеры. Хорошо вертолет не подняли. Из чувства благодарности до лагеря провожали лично. А уж Урфин, тот вообще от восторга не знал, что в первую очередь делать. Выгнать нас с позором или просто придушить. Представь, у него из лагеря ночью дети на море ходят. А вернулись эти дети в сопровождении милиции и одного сотрудника Комитета государственной безопасности. Вот Урфин, конечно, больше всех был счастлив. «Ребята, ну-ка прекратите разговоры!» Рядом с нами совершенно незаметно появилась Елена Сергеевна. «Торжественная линейка началась, а вы болтаете!» Рязкин с Толстяком сразу замолчали, уставившись на директора лагеря Элеонору, которая действительно говорила какие-то пафосные фразы о дружбе, о пионерии, о том, сколь важно быть преданным делу. Короче, фигню. Я, наоборот, уставился на Елену Сергеевну. Из-за жары ее волосы немного были влажными. На виски упало несколько вьющихся прядей. Все-таки выглядела она на 100 баллов. Это факт. «Ванечкин, ты чего?» Елена Сергеевна мой взгляд, конечно, заметила. «Сложно не заметить, когда на тебя пялятся совершенно наглым образом. Тем более я рассматривал вожатую не как пионер Петя, 14 лет. Ни хрена. Я взглядом обвел все контуры ее тела, все выпуклости и впуклости. Картина очень приятная, между прочим. Ничего, просто». Я отвернулся, но мысленно снова передал привет тому умнику, который написал чертову книгу. По чьей вине меня занесло в это время и в это тело? Если бы не долбанный возраст, уже имел бы с Еленой Сергеевной гораздо более близкий контакт. А не вот это. Чего ты, Ванечкин? Через 10 минут Элеонора наконец выдохлась. Запал у нее кончился, а речь стала менее тоже восторженной, и она передала слово директору. Кстати, вот больше всего меня настораживает их неоправданный энтузиазм и демонстрация счастья. Понять не могу, чему можно так радоваться. Но зато директор не подвел. Он процедил сквозь зубы, как безумно счастлив видеть нас в лагере «Дружба». При том, что его гоблинское лицо выражало какие угодно эмоции, но точно несчастье. Взгляд у Урфина был тухлый, сонный. Изредка в нем проскакивало удивление. Он будто не мог понять, почему вокруг столько детей. Потом, вслед за удивлением, появлялся огонек глубокой ненависти. Подозреваю, эта эмоция тоже относилась к стоящим по периметру подросткам и молокососам помладше. Затем Урфин сообщил, что для совестного поднятия флага, который ознаменует открытие смены, он приглашает Лапина Федора, отличника и комсомольца, который ежегодно проводит лето здесь. Спортсмен тут же вышел из первого ряда, выпятив грудь так, что она у него реально вывернулась колесом. Походу, это было запланировано. Участие Федьки в главном мероприятии сезона. Он даже волосы уложил рядочком, смочив их чем-то. Не знаю чем, но выглядела его башка так, словно ее основателя нахреначили специальным гелем. Правда, сверху кружились несколько мух. Прямо над головой Лапина. Это портило торжественность момента. «Конечно, Лапин», — тихо прокомментировал Антон. «С его папой удивительно, почему Урфин просто сразу свое место Федьке не отдал». Первый секретарь горкома, ага. Конечно, дело в отличной учебе и преданности лагерю. Мы все именно так и подумали. Ничего, также шепотом поддержал рыжего Мишин. Сейчас концерт. Посмотрим, кто будет гвоздем программы.